Глава вторая. По мощёной улице, огибающей знаменитую столичную академию Сайлирской империи, хохоча пробежала группа молодых людей. Судя по всему, вышли они из ворот упомянутого учебного заведения и теперь явно куда-то торопились. И, возможно, скучающая Дина и не обратила бы на них внимания, но эта компания была уже третьей за последние полчаса, что само по себе наталкивала на закономерный вывод. Студенты спешат туда, где весело и интересно. И кто бы знал, как она мечтала покинуть душный гостиничный номер и хотя бы недолго прогуляться по городу. Но в этом вопросе ее брат оказался как никогда строг и категоричен. «Мы уже 2 дня здесь сидим», — протянула Динара, оглядываясь на Ника. «Я скоро завою». «Вой», — невозмутимо бросил он. Доминику, в отличие от сестры, было совсем не скучно. Скорее, даже наоборот. Он искренне наслаждался тишиной и покоем. В кои-то веки у него появилась возможность дочитать подаренную матерью книгу по водной магии. Этот фолиант считался семейной реликвией, и в нем были собраны такие секреты и наработки, о которых, по словам родителей, многие маги даже и не слышали. «Бука ты!» — выпалила девушка, снова отворачиваясь к окну. «Я скоро с ума сойду от скуки. Только представь, мы в Сыбайтире. Здесь столько всего интересного, а нас заставляют сидеть в плешивой гостинице». На самом деле гостиница, где эти двое поселились, являлась одной из лучших во всем городе. Да и номер у ребят оказался очень удобным и просторным, достойным принцев и даже королей. А наговаривала на него Динара исключительно из вредности. Ведь наставник запретил выходить даже в общий зал. Под окном снова пронеслась шумная компания студентов, что еще сильнее взбесило и без того раздраженную девушку. Она посмотрела на брата и уже собиралась продолжить уговоры, когда в дверь номера постучали. «Войдите», — равнодушно бросил Доминик. Дина смотрела на открывающуюся створку с таким воодушевлением, что едва не упала с подоконника, на котором сидела. Она так надеялась, что пришел Керри. Но, как оказалось, это была всего лишь горничная. «Обед, господа», — проговорила молоденькая блондинка, ставя поднос на стол перед Ником. Он перевел на горничную задумчивый взгляд и успел заметить, как она спешно опустила голову и покраснела. И румянец, заливший симпатичное лицо, подействовал на парня как сигнал к действию. Признаться честно, за время, проведенное в гостинице, он успел немного соскучиться по таким вот милым девушкам. И это чудесное создание, которое, несмотря на смущение, не переставало кидать на него заинтересованные взгляды, естественно, пробудило интерес. «Милая», — обратился Ник горничной непривычно мягким голосом. «Могу я узнать твое имя?» «Мари, господин», — пролепетала она, опуская глаза и спешно переставляя принесенные блюда с подноса на стол. Руки девицы заметно дрожали, что почему-то усилило интерес Ника. «А я Доминик», — сказал он и тепло улыбнулся, прекрасно зная, какое действие на девушек оказывает его улыбка. В этот момент милашка Мари на собственное несчастье рискнула снова посмотреть на молодого господина и восхищенно замерла, невольно улыбнувшись в ответ. Настолько разволновалась, что совсем забыла о работе. Чашка с томатным соусом выскользнула из ослабевших женских рук и грохнулась на стол, а большая часть ее содержимого ожидаемо оказалась на рубашке Ника. «Ха!» — прыснула Динара. «Так тебе и надо, Бука!» Но служанке было совсем не до смеха. Она сразу осознала, что умудрилась перевернуть соус на постояльца, причем того, кто уже несколько дней оплачивает проживание в самом дорогом номере гостиницы. «Простите, господин!» — воскликнула Мари, мгновенно бледнея. «Я вытру! Я все исправлю!» Она хотела кинуться к нему с салфеткой, но боялась приблизиться, ведь за такое легко могли и ударить. А в том, что работу она уж точно теперь потеряет, Мари не сомневалась. «Тише, милая, не волнуйся», — спокойно заверил ее Ник. «Это всего лишь рубашка. Сейчас я ее сниму, надену другую, и мы спокойно начнем обедать». а тебе не стоит извиняться. Ведь подобное может случиться с каждым». «Я так виновата, господин!» — не унималась девица. После слов, сказанных таким добрым голосом, она смотрела на Доминика с неприкрытым восхищением. «Нет же, Мари, я не злюсь», — спокойно добавил он, стараясь успокоить бедняжку. Потом встал из-за стола, прошел к шкафу и, не думая ни о зрителях, ни о приличиях, стянул с себя рубашку. И, внимательно наблюдая за ним, горничная окончательно разомлела, залюбовавшись красивым рельефным телом молодого господина. Дина же просто покачала головой и тихо захихикала. Она не понимала, как ее брата можно воспринимать как мужчину. На его многочисленные постельные приключения сестра давно перестала обращать внимание, только совершенно искренне удивлялась, что они все в нем находят. «Мари!» — позвала она, отвлекая служанку от созерцания прекрасной спины Доминика. «А скажите, сегодня в городе какой-то праздник?» Та вздрогнула и тут же, повернувшись, покорно ответила. «Да, госпожа, вы разве не слышали? Сегодня свадьба принца Эдина. Вскоре начнется праздничное шествие. Многие соберутся на площади». На миг Динара застыла, переваривая полученную информацию. Точно помнила, что ей говорили про эту свадьбу, но совсем забыла, что торжество именно сегодня. Ее ступор не укрылся от Ника, который не смог удержаться и не поддеть сестру. «Возмущена, что тебя не пригласили?» — рассмеялся он. «Я бы на их месте тоже тебя не пригласил». «Отстань!» — надулась Дина, отворачиваясь к стеклу. Но сразу, будто что-то вспомнив, подскочила на месте и снова уставилась на своего нахального рыжего родственника. «Братик, ну пойдем на площадь. Пожалуйста, всего на часик. Посмотрим шествие и сразу же вернемся». «Нет», — строго отрезал Ник. И уже хотел добавить, что не собирается потакать ее прихотям. Но вдруг наткнулся на взгляд Марии, в котором читалось неожиданное разочарование, и промолчал. Он прекрасно понял, что Дина специально заговорила об этом при девчонке. Решила показать глупенькой дурочке горничной, что предмет ее обожания на самом деле настоящий тиран и деспот. Держит сестру в заточении и отказывается выпустить даже на час. А ведь цель была так близка. Оставалось просто поманить Мари пальцем, и она бы сделала для него все, что угодно. Ник уже успел во всех красках представить, как милашка будет извиваться в его руках, как покорно подарит власть над своим юным телом, позволяя воплощать любые фантазии. И не собирался отступать от своей цели. «Хорошо, мелкая, мы сходим. Но потом ты закроешься у себя в комнате и просидишь там до самого утра», — тоном строгого родителя заявил он. «Конечно, дорогой», — выпалила Динара, подскакивая к нему и обнимая за шею. «Я готова на любые уступки, только бы покинуть эту тюрьму хоть ненадолго». Проигнорировав накрытый к обеду стол, она бегом направилась к двери своей спальни и уже оттуда добавила: «Буду готова через 20 минут». И тут же захлопнула за собой резную деревянную створку. Ник только вздохнул и с надеждой посмотрел на миленькую горничную. «А ты, Мари, хочешь с нами прогуляться?» — спросил он, с удовольствием разглядывая тонкую фигурку, обтянутую форменным платьем. «Простите, господин, но я не могу покинуть гостиницу», — принялась оправдываться девица. «Моя смена закончится только в 9 вечера». «В таком случае...» Он неспешно прошел через комнату и остановился в шаге от смущенной служанки, которая теперь могла смотреть только в пол. Но Доминику были нужны ее глаза и, желательно, губы. Поэтому он легко коснулся подбородка девушки, приподнимая ее опущенную голову. А когда их взгляды встретились, снова улыбнулся, сметая остатки и без того шаткой обороны. «Я буду ждать тебя вечером», — прошептал, наклоняясь к аккуратненькому ушку. «У меня есть прекрасное карельское вино, и мне очень нужна компания». Мари хотела что-то сказать, скорее всего, заверить, что не придет, что она совсем не такая, но... Ник приложил палец к ее губам, не позволяя произнести ни слова. «Не говори ничего. Я пойму, если ты откажешься. Но знай, буду ждать тебя до полуночи. После чего отстранился и, как ни в чем не бывало, вернулся за стол. А бедной горничной оставалось только присесть к Никсене и удалиться. «И не жалко тебе эту бедняжку?» — поинтересовалась Дина, когда они уже покинули гостиницу и шли по направлению к центральной площади. «Нет», — честно ответил Ник, с загадочным видом рассматривая проходящих мимо юных леди. «Я же не заставляю ее ко мне приходить. Даю право самой решить, нужно ли ей это. Но уж если она все-таки появится, то сдерживать себя не стану. А вдруг у нее есть жених или любимый?» Не унималась Динара. Она шла, привычно зацепившись за локоть брата, и с любопытством рассматривала плавающие в воздухе рекламные вывески. Дина была в этом городе далеко не в первый раз, но все равно не уставала удивляться его красотам. Все-таки он разительно отличался от того же Эргона, где подобные творения, созданные путем синтеза магии, стихий и физики, появились гораздо позже и были редкостью. «Знаешь, сестренка», — ответил Ник, улыбаясь уголками губ, «если бы она была влюблена, то никогда бы не стала смотреть на меня так жадно. В ее глазах настолько ярко отражался неудовлетворенный голод, что я не сомневаюсь, придет. К тому же невинные девушки так мужчин не разглядывают, а значит, меня ожидает очень интересная ночь». Дина лишь покачала головой и отвернулась. Они с братом доверяли друг другу безгранично. Говорить могли на любые темы. Поэтому при всем своем желании она не могла осуждать Ника и даже в чем-то понимала его. «Мелкая, в конце концов, у меня женщины больше 2 месяцев не было», сказал вдруг Доминик, почувствовав настроение сестры. «Ты же знаешь, что дома с этим туго». «Почему же туго?» — усмехнулась она. «Щелкни пальцами, и в твоей постели будет любая». «Ага», — иронично бросил он. «А вместе с ней амбиции, запросы и планы на совместную жизнь в браке. Нет уж, сестренка. Лучше пусть считают меня монахом, давшим обет безбрачия, или еще чего похуже». Дина с трудом подавила смешок и снова посмотрела по сторонам. Они как раз проходили мимо красивого высокого забора, из-за которого выглядывала ветка с висящими на ней абрикосами. «Ник, подожди!» Протянув руку вверх, она поманила к себе спелый фрукт. Дерево вздрогнуло и нехотя поделилось одним из плодов. Он мягко лег в раскрытую ладонь, вызвав на лице Динары довольную улыбку. «Вкуснятина!» — сообщила она, откусывая, но тут же протянула лакомство брату и спросила. «Будешь?» «Нет», — отмахнулся тот. «Ворованным не питаюсь». «Да я ж его не украла!» — возмутилась Дина. «Этот абрикосик прямо над дорогой висел. Его бы все равно кто-нибудь из прохожих сорвал». «Заметь, сестренка, что твой абрикосик висел на высоте в 2 раза больше человеческого роста, так что вряд ли бы кто-то смог так же легко до него дотянуться». «А как же маги?» — язвительно поинтересовалась Дина. «К твоему сведению, нормальные маги предпочитают расходовать силу на что-то стоящее. Это только ты у нас развлекаешься воровством фруктов в садах. А если бы заметили?» «Да я всего один маленький плод взяла», — бросила она обиженно. «Это даже воровством назвать нельзя». «Можно», — не сдавался Ник, которого всегда забавляли их шуточные пикировки. «Нельзя», — стояла на своем сестра. «Давай спросим у местного представителя правопорядка», — на полном серьезе предложил парень. И даже двинулся в сторону стоявшего на посту стражника, за что был удостоен сильного тычка локтем по ребрам. «Ай!» — рассмеялся он, потирая пострадавшее место. «Мелкая, ты изверг! Больно же!» «Сам виноват», — сообщила Динара, возвращаясь к поеданию фрукта. «И вообще, вот уже и центральная площадь. Значит, скоро начнется представление». «Не представление, а торжественное шествие», — поправил брат. Доминик огляделся, выбирая место с наилучшим обзором. И вскоре заметил на одном из домов внешнюю лестницу, на которой уже торчали несколько любопытных мальчишек. «Пошли-ка, я, кажется, нашел отличную ложу, откуда все будет прекрасно видно». Он потянул сестру за собой, и спустя несколько минут они уже сидели на широких деревянных ступеньках и с интересом разглядывали толпу. «Всем, наверное, бесплатную выпивку обещали», — предположил Ник, кивая в сторону веселого народа. «Вот и ждут угощения». «Угадал, кстати, это местная традиция. Здесь что ни праздник, так толпе из дворца бочки с вином выкатывают. А люди и рады, — пояснила Дина, вертя в пальцах косточку от абрикоса. Деть ее было совершенно некуда. В сегодняшнем костюме, состоящем из брюк, рубашки и камзола, карманы отсутствовали, а бросать мусор под ноги не позволяло воспитание. Так она и крутила косточку в руках, решив выкинуть позже. «Смотри, начинается!» — сообщил брат, и Динара повернулась к открывающимся воротам дворца. Первыми, как водится, вышли стражники. Они гордо сверкали позолоченными нашивками на мундирах и выглядели так, будто это у них сегодня свадьба, причем у всех сразу. Бравые парни дошагали до середины площади и рассосредоточились, заставляя народ освободить пространство для кареты принца Эдина и его супруги. Далее из ворот показались всадники, лучшие представители императорского полка. Они также добрались до центра и разъехались по сторонам. И только шестеро продолжили движение вперед. Вероятно, им выпала честь сопровождать молодоженов во время всего мероприятия. «Никогда не понимал, зачем устраивать из свадьбы такое шумное действо?» — фыркнул Доминик, провожая взглядом военных и их вороных коней. «Это давняя традиция, и завели ее лет 300 назад», — пояснила Дина. Она в свое время очень интересовалась историей древних королевских родов и теперь получила возможность блеснуть перед братом знаниями. Хоть род Аркелир не так давно воцарился на императорском троне, но к традициям они относятся довольно трепетно. Так вот, насколько я знаю, карета с молодоженами должна сделать круг по площади, чтобы народ мог рассмотреть обоих. Также здесь принято обсыпать жениха и невесту зерном. Для чего, понятия не имею. Ник хмыкнул и, наклонившись к сестре, проговорил заговорщическим тоном. «Главное, чтобы насмерть не закидали». Дина посмотрела на него с укором, но улыбку скрыть все равно не смогла. В центре площади появилась открытая белая коляска, украшенная цветами. Только никаких лошадей и в помине не было. Она ехала сама. Картел. Вид транспорта, работающий на энергии Земли. Внешне представляет собой обтекаемую капсулу с плоским дном, внутри которой расположены сиденья и довольно примитивная приборная панель. При движении картел поднимается на несколько десятков сантиметров и поэтому не требует обязательного наличия дороги. «Картел!» — проговорил Доминик, одобрительно кивая. «Красивый! Я бы тоже от такого не отказался!» Картелами в Сайлирии называли этакие маленькие кареты, без колес, которые работали благодаря энергии Земли. Они парили, приподнимаясь на несколько десятков сантиметров над дорогой, и могли преодолевать довольно большие расстояния. Картелы были изобретены лет 30 назад, но до сих пор оставались доступны только очень состоятельным людям. «Да, но вот именно на таком далеко не уедешь», — добавила Динара. «Слишком широкий, да и крыша отсутствует. Думаю, он сделан исключительно для того, чтобы кататься по площади». «Ты лучше на жениха посмотри. Какой расфуфыренный! Щеголь!» «Не завидуй», — бросил Ник. «Я же знаю, что он в твоем вкусе. Блондин?» «Отстань!» — буркнула она, не глядя на брата. «А жена у него довольно милая. Я слышала, что она из какого-то древнего рода. А познакомились они, как в сказке. На балу. А где, по-твоему, принц, пусть и не наследный, должен со своей женой знакомиться? На рынке? Или в рейде по гарнизонам? А может, ночью в подворотне?» Дина одарила его полным иронией взглядом и все-таки ответила. «Думаю, братец, ты в курсе, что в королевских семьях большинство браков договорные, и направлены они в первую очередь на укрепление установленных союзов между странами. Так что романтика в этом вопросе вещь редкая. Могли и в день свадьбы познакомиться». «Ох, как мы заговорили!» — протянул парень. «Отстань! Посмотри лучше на счастливых влюбленных. Вот уж кому повезло встретить свою половину, несмотря на статус. Я искры между ними даже на таком расстоянии чувствую». «А вот и замыкающее шествие», — заметил Ник, указывая на ворота. Оттуда снова показались всадники, только теперь представители элитного дворцового полка. А возглавлял их стройный отряд никто иной, как сам кронпринц, старший брат сегодняшнего жениха и наследник трона. «О, кого я вижу!» — воскликнула Дина. И на ее громкий голос мгновенно обернулись несколько человек. Пришлось быстро брать себя в руки, хотя эмоции так и норовили выйти из-под контроля. «Неужели сам малыш Дэми?» — прошипела она, крепко сжимая руку Ника. «В белом мундире, при параде, такой весь из себя». «Мелкая, только давай хотя бы в этот раз без глупостей», — насторожился брат. «Мы просто посмотрим и уйдем. А то знаю я тебя и твою любовь к Дамиру». «Что? Любовь?» — выпалила она громким шепотом и с такой силой вцепилась в ладонь Ника, что та побелела. «Да я этого хлыща на дух не переношу. Один его вид бесит меня настолько, что хочется в него чем-то кинуть. Овощ он гнилой, зеленый, в пупырышек. Высокомерный огурец. Нет, кабачок. Или лучше тыква. Да, пусть будет тыквой». Нику пришлось зажать себе рот, чтобы не рассмеяться в голос. А ведь смех так и рвался наружу. Но еще неизвестно, как подобное бы воспринял сам принц, который как раз проезжал мимо них. Доминик давно замечал нездоровое отношение своей сестренки к наследнику Сайлирского престола. Но раньше она вела себя куда сдержанней. А тут вдруг такая бурная реакция. Хотя в прошлый раз они видели Дамира Аркелира почти 6 лет назад. И тогда принц выглядел несколько иначе. А теперь в свои 24 стал гораздо привлекательнее, мужественнее, ярче. Вот мелкая и не сдержалась. Она не отводила взгляда от сидящего на белом коне наследника и смотрела с такой жуткой ненавистью, что казалось, вот-вот покроется красными пятнами. А Дамир даже не подозревал, что в толпе его будущих подданных находится девушка, готовая придушить кронпринца голыми руками. Правда, даже сама Динара не могла ответить на вопрос «За что?». «Гусь ощипанный!» — продолжала злобно шептать она, громко скрипя зубами. «Боги, как же я его ненавижу!» «По мне так нормальный парень», — проговорил Доминик. «И его, кстати, считают первым красавцем империи. Что неудивительно с такими-то родителями. Даже странно, что его младший брат женился раньше». «Просто Эдин — нормальный человек», — уверенно заявила сестра. «Не то что этот гнилой холодный кабачок. У меня зубы сводят от его спокойной морды. Иногда даже кажется, что у него вообще все чувства атрофированы. Этакий королевский зомби-принц». Ник перевел взгляд на Дамира и улыбнулся. Тот, как всегда, был абсолютно спокоен, уверен в себе и смотрел на других с холодной снисходительностью, которая так бесила мелкую. Наверное, даже хорошо, что сейчас вокруг него столько охраны. Потому что, будь он тут один, Дина бы обязательно в него чем-нибудь кинула. Парень даже представил, как сестренка материализует в руках огрызок от яблока и с криком «Вот тебе, огурец пупырчатый!» швыряет свой снаряд прямо в голову несчастному принцу. На этой мысли он все-таки не выдержал и засмеялся. Пришлось отвернуться и попытаться взять себя в руки. А Дина в это время провожала взглядом удаляющуюся фигуру в белом военном мундире и чувствовала, что сдержаться не сможет. Она сама не поняла, как поднялась вверх рука с зажатой в ней косточкой от абрикоса. Все произошло слишком быстро. Мгновение, и маленький снаряд уже мчится в сторону ненавистного принца. Причем полет усилен магическим потоком воздуха. Промахнуться при таком раскладе было просто невозможно. Косточка летела точно в затылок Дамиру. И с такой скоростью, что при попадании могла его просто прикончить. Благо, что, выезжая на площадь, кронпринц позаботился о собственной безопасности и надел охранный амулет. Ведь иначе этот день рисковал стать для него последним. А вот у коня кронпринца, такого же величественного, как и он сам, подобного амулета не было. И отскочив от защитного поля, окружавшего наездника, злополучная косточка влетела в бедро его прекрасного белого жеребца. Тот мгновенно заржал и встал на дыбы, перебирая по воздуху передними ногами. Дамир удержался только чудом. Он вцепился в луку седла и лишь благодаря своей быстрой реакции умудрился не слететь вниз. Но вот успокоить коня удалось далеко не сразу. Правда, как только жеребец понял, что опасности нет, то вновь принял свой привычный отрешенный вид. А вот сам кронпринц, наоборот, приподнялся на стременах и обернулся назад. И взгляд его очень злых, синих глаз встретился с зелеными глазами рыжеволосой девушки в сером мужском костюме, стоящей на ступеньках одного из домов. Она смотрела с таким испугом, который может испытывать только преступник, пойманный на месте происшествия. А когда неожиданно попятилась, утягивая за собой высокого парня с волосами такого же яркого оттенка, Дамиру все стало понятно, без лишних слов. «Капитан!» — окликнул он главу императорской охраны. «Вон они, двое рыжих!» Тот проследил за взглядом принца и жестом подозвал помощника. А когда трое стражников быстро отправились вдогонку странной парочке, Дамир добавил: «Взять живыми и привести ко мне!» Он говорил довольно громко, а из-за тишины, плотным покрывалом окутавшей площадь, эту фразу расслышали все, и Дина с Ником в том числе. Они уже стремительно пробирались через толпу. Динара расчищала путь потоками воздуха и уверенно тащила за собой странно веселого брата. Он покорно бежал рядом, хотя так и не понял, почему они так спешно улепетывают с площади. «Мелкая, что случилось?» — спросил на ходу и, в тот же момент обернувшись, заметил бегущих за ними стражников. «Нужно спрятаться, срочно!» — ответила взволнованная Дина, затягивая брата в какой-то переулок. «Если поймают, у нас будут такие проблемы, что даже Керри не спасет!» Ник хмуро хмыкнул и, резко остановившись, затащил сестру в ближайший магазинчик, коим оказалась лавка женского готового платья. Вломившись внутрь, они тут же прошмыгнули за высокий стол, накрытый плотной тканью, за которым сидел заметно удивленный такой наглостью продавец. «Что вы себе попытался возмутиться он, но тут же заметил мелькнувшую в пальцах парня золотую монету и замолчал. «Вот и прекрасно», — ответил Доминик, толкая Динару в бок и заставляя подвинуться. Теперь они вдвоем сидели у ног продавца, немолодого мужчины с жадным блеском в глазах, и пытались отдышаться. Как только первая монета перекочевала в карман торгаша, Ник достал вторую. «Нас здесь нет и никогда не было», — тихо сказал он, пристально глядя продавцу в глаза. И, дождавшись кивка, добавил, угрожающе сверкнув глазами: «Если обманешь, сверну тебе шею». И улыбнулся так кровожадно, что торгаш непроизвольно сглотнул и слегка побледнел. Дверь неожиданно распахнулась. «Доброго дня!» — сказал кто-то зычным басом. Нетрудно было догадаться, что стражник. Любому другому обладателю подобного голоска делать в подобном магазине просто нечего. «Мы ищем двух преступников. Парня и девушку. Оба ярко-рыжие. Оба в серых костюмах. Видел таких?» «Нет, господин», — ответил продавец, и, видимо, выглядел при этом таким честным, что не поверить ему оказалось невозможно. «Но если увижу, то обязательно вам сообщу», — заверил он представителей правопорядка. Только когда за стражниками закрылась дверь, Дина наконец начала нормально дышать. «Выбираться отсюда надо», — проговорил Ник. «Не знаю, что ты на этот раз учудила, но проблемы у нас самые настоящие». «Прости», — виновато протянула она, утыкаясь носом в рукав брата. «Это само собой вышло. Я правда не хотела». Доминик нахмурился и покосился на продавца, который слушал даже слишком внимательно. «Вам нужно спрятаться?» — поинтересовался тот, уже сообразив, что может заработать на этой парочке гораздо больше, чем два золотых. «Так давайте, подберем вам наряды». Брат и сестра переглянулись и дружно кивнули. «А это отличная идея!» — воодушевленно выпалила Динара. «А волосы я под шляпкой спрячу». «Угу», — нехотя кивнул Ник, обводя хмурым взглядом пестрые женские наряды. «И мне шляпку придется подобрать». Из-за столь странного, но все же покушения на наследника праздничное шествие пришлось несколько ускорить. Картел с молодоженами быстро закончил почетный круг по площади и снова скрылся за воротами дворца. А все военные, включая и всадников, и пеших стражей, получили задание во что бы то ни стало отыскать виновников происшествия. И словесное описание предполагаемых преступников облетело столицу в одно мгновение. Сам же Дамир тоже не спешил возвращаться во дворец. Для него поимка несостоявшихся убийц стала делом чести. Он лично следил за ходом поисков и был несказанно зол ровно до того момента, пока не увидел орудие покушения. То, которое попало в его коня. Возможно, он бы никогда не обратил внимания на лежащую под ногами косточку от абрикоса. если бы не почувствовал на ней след от воздушной магии. Тогда-то принц и пришел к выводу, что кидали в него именно этим. Но можно ли теперь считать это покушением? И тем не менее, ему очень хотелось побеседовать с той рыжеволосой девушкой. Если судить по ее откровенно ошарашенному и перепуганному виду, она сама не поняла, что бросила косточкой в принца. «Ваше высочество», — обратился к нему капитан стражи, — «думаю, они где-то прячутся, причем в непосредственной близости от площади. Люди видели, что они сворачивали в один из торговых переулков, и там след оборвался. Вероятнее всего, затаились в каком-то из магазинов, но опрос работников пока ничего не дал». «Ясно», — кивнул принц, обводя задумчивым взглядом быстро пустеющую площадь. «Продолжайте поиски, но сильно не усердствуйте. Думаю, это было обычным хулиганством». «Даже если и так, подобное преступление нельзя оставлять безнаказанным», — возмутился капитан. «Я считаю своим долгом найти и наказать виновных по всей строгости закона». Дамир ничего на это не ответил. «Сейчас...» Куда больше его интересовал вопрос, как он умудрился так быстро распознать виновницу. Взгляд снова вернулся к тому месту, где стояла рыжая девушка, а в голове промелькнуло смутное воспоминание. Кажется, они уже когда-то встречались. И пусть ее внешность совершенно незнакома, но было во взгляде девицы что-то такое, заставившее смотреть только на нее. «Ладно, господин Саркс. «Ищите», — сказал кронпринц, взбираясь на коня и разворачивая его к воротам дворца. «А у меня и других дел хватает». Он уже собирался пришпорить жеребца, когда вдруг заметил на одной из улиц двух молодых дам. Дамир сам не понял, почему при таком количестве прохожих выделил их из толпы. Но что-то его определенно заинтересовало. На первый взгляд обе леди выглядели обычно, если не считать того, что одна была почти на голову выше другой. Но вот если приглядеться получше, создавалось впечатление, что смотришь спектакль. Высокая дама в зеленом платье постоянно одергивала юбку, и казалось, что она попросту путается ногами в ткани. Старомодная шляпка то и дело норовила съехать с головы, и от этого не спасали даже широкие ленты, завязанные на шее огромным бантом. Девица пониже вела себя несколько проще, но держалась напряженно. А когда из-под ее шляпки показался ярко-рыжий локон, Дамир хмыкнул и направил коня прямиком к этой парочке. Капитан Саркс тут же распознал его намерение и дал знак двум стражникам преградить подозрительным дамам дорогу. «Леди!» — тут же позвал один из стражей городского порядка, вынуждая девушек остановиться. «Прошу прощения! Но мы вынуждены вас задержать». Высокая уже открыла рот, чтобы ответить, но... Тут же его захлопнула. Ее спутница посмотрела на подругу хмурым взглядом и сама повернулась к стражнику. «И по какому это праву вы собираетесь задержать двух благочестивых леди?» — возмутилась она, сверкнув зелеными глазами. «Мы, между прочим, спешим. А моя подруга, вдобавок ко всему, неважно себя чувствует. Она, к вашему сведению, ждет ребенка, и ей нельзя волноваться». Стражник, не ожидавший такого отпора, даже растерялся. Но положение спас сам Дамир. Он спешился и, передав поводья сопровождающему его капитану, подошел к задержанным. «Леди, добрый день», — поздоровался он, слегка склонив голову. При его появлении высокая дама резко опустила лицо и прикусила губу. А вот ее подруга, наоборот, вся будто ощетинилась. Она смотрела в глаза принцу со странной смесью страха и раздражения. И, наконец, пролепетала, старательно изображая смущение. «Добрый день, ваше высочество. Это ужасный произвол. Ваши стражники хотят нас задержать». «Совсем нет», — мягко ответил принц, мгновенно узнав эти зеленые глаза. Да, он не сомневался, что перед ним именно та девушка, что бросила в него косточкой. Но теперь не имел никакого желания ее наказывать. Куда больше хотел просто узнать о причинах покушения. «Могу я узнать ваши имена?» — продолжил Дамир. «Я Динара Арвайс, а это моя сестра Доминика. Девушка посмотрела на подругу и улыбнулась, причем совершенно искренне. Она беременна и очень стеснительна, к тому же плохо себя чувствует. Мы как раз шли в нашу гостиницу, когда нас остановили ваши стражники. «Да?» — удивился принц, пытаясь разглядеть лицо молчаливой девушки. Но та упрямо прижимала подбородок к груди. «В таком случае я просто обязан вас проводить, если вы, конечно, позволите». Рыженькая сверкнула глазами, явно собираясь отказаться. Но долговязая Доминика толкнула сестренку локтем в бок и несколько раз кивнула. Отказывать принцу было большой глупостью и обязательно натолкнула бы его на самые неприятные мысли. Поэтому, не дожидаясь, пока Дина ответит отказом, Ник толкнул ее и закивал. Принц этот маневр заметил и принял за согласие, сообщив стражникам, что в их помощи больше не нуждается. Он забрал у капитана стражи поводья своего коня и пошел рядом с девушками. «Вам совсем не обязательно нас сопровождать», — проговорила Динара, стараясь не смотреть в его сторону. «К тому же здесь недалеко, а у вас, вероятно, множество дел». «Что вы? Мне совсем не сложно. Да и не каждый день на моем пути попадаются столь очаровательные девушки, как вы и...» Дамир взглянул на Ника, который продолжал мучиться с юбкой, «и ваша сестра». «Да и нас не каждый день стражники на улицах останавливают», — отозвалась Дина, вздернув подбородок. «Признаться, они нас напугали. Вон, Доминика до сих пор в себя прийти не может. Мы только третий день в вашем городе, а уже столько негативных эмоций». «Сожалею, леди Арвайс», — проговорил принц. «Они всего лишь исполняли приказ, причем мой». Дина бросила на него возмущенный взгляд и плотнее сжала губы. Она бы с радостью сказала гнилому кабачку все, что думает по этому поводу, но заставила себя промолчать. Наверное, ее вид был столь красноречив, что Дамир и сам что-то понял. «Думаю, мне на самом деле лучше оставить вас», — добавил он, останавливаясь. Дина с Ником тут же повернулись к нему, искренне недоумевая такой резкой смене настроения. «Не знаю, чем успел так вас огорчить, но чувствую, что мое общество вам неприятно». Дина ожидала услышать от принца все, что угодно, но только не это, поэтому уставилась на него с полнейшим непониманием. «Вы ошибаетесь, ваше высочество», — сказала она. «Мы с сестрой очень рады встрече с вами, просто...» «Я все понимаю, леди Арвайс, и даже больше, чем вы думаете. Но мне все равно не ясно, чем же я вас настолько раздражаю, при том, что раньше мы с вами не встречались. Такую внешность, как у вас, я бы точно запомнил». Дамир говорил ровно и рассудительно. В его голосе совершенно отсутствовали высокомерные нотки, а в глазах было столько искренности, что Дина впервые устыдилась своего к нему отношения. Ведь сейчас перед ней был самый обычный молодой мужчина, причем очень привлекательный. «Простите, ваше высочество», — проговорила она, опуская глаза. «Это все нервы. Моя сестра нездорова. Я переживаю за нее. Мы с Доминикой всегда вами восхищались». «Приятно слышать», — кивнул принц, улыбаясь, а затем наклонился чуть ближе к Дине и добавил, понижая голос до шепота. «Очень занимательный маскарад. А ваша сестра, как мне кажется, куда уютнее ощущала бы себя в мужском костюме. Да, и еще. Надеюсь, прилетевший в меня абрикос хотя бы был вкусным». И пока Дина ошарашенно хлопала глазами, кронпринц Сайлирской империи кивнул ее сестре, быстро влез на своего коня и уехал, ни разу не обернувшись. Остаток пути они преодолели молча. И если Динара просто не могла уложить в своей голове произошедшее, то Ник всего лишь хотел как можно скорее добраться до гостиницы. И вот уже там собирался высказать сестре все, что думает о сегодняшних приключениях. Он бы с радостью начал уже сейчас, но на улицах было слишком много людей, а Ник боялся, что не выдержит и сорвется на крик. «Я убью тебя, мелкая!» — прорычал он у дверей гостиницы. «Придушу собственными руками, а потом воскрешу, свяжу и отправлю Дамиру в качестве извинений». «Не шипи!» — бросила Дина, чье настроение и так упало ниже некуда. «И без тебя тошно. Вот сейчас дойдем до нашего номера, и тебе станет еще хуже. Обещаю!» Но в тот момент Доминик даже не подозревал, насколько пророческими окажутся его слова. Мимо хозяина гостиницы Арвесы прошли с такими кислыми лицами, что тот даже не рискнул поздороваться, не то что передать послание. Инстинктивно почувствовал, сейчас к этим двоим лучше не приближаться. И пусть узнал только Динару, но не сомневался, что ее долговязая подруга представляет не меньшую опасность. «Все, мелкая, тебе конец!» — рявкнул Ник, едва оказавшись за дверью их номера. Он нервным жестом сорвал с головы ненавистную зеленую шляпку и уставился на сестру. «Я придушу тебя, и родители меня поймут. Ну как можно быть такой непроходимой дурой?» «И как это понимать?» — прервал его тираду холодный мужской голос. В этот самый момент Ник понял, что проблемы у них не закончились, они только начинаются.